какая это пища, остается неразгаданной тайной по сей день. Глава 6. Змеи и шиллинги. Речь Фона на празднике сбора травы произвела немедленное и удивительное действие. На другой день, пытаясь избавиться от головной боли, которой наградили меня выпивка у Фона и последовавшая за ней охота на лягушек, я прилег часа на два и немного поспал. Потом проснулся и решил выпить чаю. Пожалуй, это меня подбодрит. Я кое-как выбрался из кровати и поплелся к двери, намереваясь крикнуть с веранды вниз на кухню, чтобы мне принесли чаю. Я открыл дверь и замер в недоумении. Уж не сон ли это? Веранда была чуть не сплошь заставлена самыми разнообразными мешками, корзинками из пальмовых листьев и колебасами, и все они тихонько подрагивали и тряслись. Вдобавок к стене прислонились штук 5 длинных бамбуковых шестов, а на концах у них извивались привязанные веревками разъяренные змеи. В эту минуту моя веранда больше всего напоминала туземный базар. На верхней ступеньке лестницы сидел на корточках Джейкоб и неодобрительно глядел на меня. «Масса, проснуться!» — мрачно сказал он. — Зачем, Масса, проснуться? — А что такое тут? — спросил я, обведя рукой сборище мешков и корзинок. — Добыча. — был краткий ответ. Я смотрел шесты, надежно ли привязаны змеи. — Кто же это принес столько добычи? — спросил я, несколько ошарашенный таким изобилием. — Вон тот люди принес. Коротко и ясно ответил Джейкоб, махнув рукой назад на лестницу. Я подошел к тому месту, где он сидел, и увидел, что все 75 ступенек, ведущих к моей вилле, и немалая часть дороги за ней забиты разношерстной толпой бафутян обоего пола и всех возрастов. Их было добрых 150, и все они глядели на меня, не шевелясь, на удивление тихие и молчаливые. Как правило, довольно собраться вместе 5-6 африканцам, и они поднимут больше шума, чем любой другой народ на земле. И тут могло показаться, будто вся эта огромная толпа состоит из одних только глухонемых, до того они были тихие. От этой противоестественной тишины мне даже стало жутковато. — Что это с ними стряслось? — спросил я Джейкоба. — Сэр? Почему они все молчат? — А-а-а! Джейкоб наконец понял, чего я от него хочу. — Я им говорить. Масса спит. Это был первый из множества случаев, когда я убедился, насколько учтивы и деликатны люди Бафута. Оказывается, они ждали здесь, на солнцепеке, почти 2 часа, сдерживая свою природную, бьющую через край живость, чтобы не потревожить мой сон. — Почему ты не разбудил меня раньше? — упрекнул я Джейкоба. — Разве ты не знаешь, что добыче вредно так долго ждать? — Да, сэр. — Простите, сэр. Ну, ладно. Давай посмотрим, что они принесли. Я взял ближайшую корзинку и заглянул в нее. Тут было 5 мышей со светлой рыжеватой шерстью, белопузых и длиннохвостых. Я передал корзинку Джейкобу,